Да. Моя красавица. Да что ты говоришь? Моя старушечка доктор. Бывшая красавица. Бывшая красавица? Бывшая, но не сейчас на обезьяну похож. Почему? Нет, ты красивая. Да нет, я даже в зеркало боюсь смотреть. Ну, знаю себя. А ты пудру купи. Посмотрю на свои портреты и думаю, боже мой, что ж такая разница. Да? Есть старухи красивые, а я нет. А что у тебя... Я открасовала с молодости. А что в твоем лице тебя не устраивает? А? Что в твоем лице тебя не устраивает? Не поняла. Что не устраивает тебя в лице в своем? Чего не устраивает? Ну, какие недостатки ты в себе видишь сейчас вот? Ну, какие? Морщины старые. У тебя под глазами синяки, да, или что? Синяков нету под глазами, нет. Ну, какая-то ты опухшая, по-моему, такая. А? Ты как будто такая опухшая чуть-чуть. Нет, и опухшей почти нету. У тебя какая-то бородавка, что ли, на щеке? Я когда приходил к тебе, я видел. Чего? У тебя на щеке бородавка, что ли, какая-то вот на правой, что-то какая-то родинка? Родинка у меня большая. Такая прям большая. Я помню даже. Родинка. Я когда, помнишь, к тебе приходил-то? В гости, помнишь? Нет, не помню. Письмо заказное приносил. Чего ты приносил, да? Заказное письмо. А, заказное письмо. Помнишь, такой момент был? Да вспоминаю. А второй в тебя провокатор фонариком светил, помнишь? Чего с фонариком? Что-то сегодня совсем со связью плохо. Второй провокатор в тебя фонариком светил. Не поняла. Фонарем в тебя светил второй человек, помнишь? А, светил фонарем? Да, чтобы сфотографировать. Да, да вы что только не придумаете. Чтобы сфотографировать тебя красиво, чтобы получилось красиво. А, да. Там... И какую страшилу сфотографировали на календарь? Да, почему? Он старался. Такая обезьяна там на этом календаре, блядь. Да? А ты куда его повесила в рамочку, нет? Я что, ёбнулась такую страсть вывешивать? Да? Валь, ну выгляни... Уже сожгла нахуй. Выгляни сейчас из-за двери, мы опять тебя сфоткаем. Выглянуть, чтобы сфотографировать? Да. Мы с лестницы, мы не будем в квартиру. Нет, платить. Уж хватит, отфотографировалась. Да? А у тебя правда кровавая нога? Вот кровит нога. Еще один человек видел кровавую ногу твою, у Пятерочки. Она не кровавая, а больная. Да? Сосуды больные на этой ноге. Но надо к врачу идти, к сосудистому хирургу. А? Надо идти к сосудистому хирургу, сосуды выжигать оттуда. Да что не сделает? Предложит еще отнять ногу. Да нет. Отнять могут предложить только квартиру. Чего могут предложить? Отнять квартиру могут только предложить. А-а-а. Да. Отнимают органы, не только квартиру. Один мужик сказали, у него плечо болело. У тебя рак. Да? Надо немедленно отнять. Отняли, а когда в лаборатории поступила его рука, никакого рака нету. Вот бляди. В амбулаторию даже руки поступают. А? В амбулаторию рука поступила. Отрезанная рука, в лабораторию. А, в лабораторию? Отрезали руку ему, сказали рака. А в лаборатории не нашли рака. А если хуй у кого загнивает, то хуи отрезают, да? И в лабораторию отправляют. Чего? А если у кого-нибудь с хуем проблемы, хуй отрезают, да? Не поняла. Да если рак, то отрезают! Чего тут не понять? Если хуй у кого болит сильно и гноится, то отрезают хуй или нет? А я что, гинеколог, что ли? А что, гинекологи хуями занимаются? Это гинеколога спроси. Уролога, наверное, скорее всего. Уролог саньем занимается, а органом половым гинеколог. И женскими и мужскими занимается гинеколог, да? Да. Первый раз слышу. Это у тебя два... Это есть женское отделение, есть мужское. Мужское отделение гинекологии называется, да? Смотря куда попадешь. Не, это ты утверждаешь. В онкологию попадешь или гинекологию. Нет, это ты утверждаешь после этого, что у тебя два высших образования, да? А? Ты после этого утверждаешь, что у тебя два высших образования, да? Два высших, блядь, вон диплом лежат. А, купленные на Черкизов. Жрать не просят. И ты говоришь, что мужиками занимается гинеколог, да? После того, как ты два высших закончил. Я не говорю, что мужиками. Я говорю, есть гинеколог. Отделение мужское и женское в гинекологии. Да ты ж, да что ты? Хуйню несешь, старушка. Почему это хуйню-то? Не бывает мужчин. Отдельно мужики, да, от баб отдельно. Че тут секрет какой? У мужиков урология, а у нас гинекология. Грязнушка. И в женском отделении может быть мужской врач, гинеколог, сколько угодно. Да что ты. А в мужском какой врач? Сейчас там не разбирают. Мужчину ставят в женскую гинекологию. И наоборот. Ой, слушай, ну ты специалист по всем делам, Валюшка. Валюшка, ты Валюшка Петрушка, смешишь всю страну. Начиная с Украины и заканчивая Алтайским краем. Да, на Украине-то что-то кровь льется, блядь. Да, кровь льется. Ты за кого? За большевиков? Друг друга лупят, хохлы. Да. Одурели. Валя, ну что, какой у тебя рецепт для устранения этой ситуации? Вот? Если Путин не придумал рецепта, то уж мне куда. Но Путин говорит, что надо, наверное, войска вводить. Уже учения начали у их границ, российские войска. Вот-вот введут войска. Наши боятся вводить, потому что может возникнуть Третья мировая. Как да? Начнут сторонники одних, сторонники других, и пошла, и поехала. Боятся, что вспыхнет Третья мировая. Скоро, говорят, это, всех мужиков призывного возраста будут на войну туда посылать. Руслану повестка еще не приходила? Нет, не приходила. Как он? Ему 15 лет, какая повестка? Что-то 3 года назад было 15, и сейчас 15. Ему 15 лет. Остановился в развитии твой внучок, да? Да, остановился. Валя, а правда, что у тебя ребенок умер в детстве? Чего? Правда, что у тебя в детстве ребенок умер? В каком детстве? Ну, в смысле, у тебя был ребенок, но он умер от пневмонии. Это мое дело, умер он или нет. Ну, ты сама говорила, есть запись. Ну и что? Говорилась, а настроения не было говорить. А, ну то есть это правда. Что ты копаешься в моей жизни? Нахуя она тебе нужна, 100-летней давности моя жизнь? Ну ты же звезда, Валюша. Какая я хуй звезда? Придумал какую звезду? И меня называют твоим другом, между прочим. А? Меня все называют Валькин друг. Ты со мной откровеннее, чем с остальными. Как картавый позвонит... У меня никаких секретов нету. Ну вот ты, скажи, у тебя ребенок умер, правда? А? Ну у тебя ребенок умер, да? Умер. А где похоронен? А? А ты на кладбище ездишь хотя бы? Постоянно с кладбища не схожу. Все родные в одной могиле. А где находится это кладбище? Там и сестра моя старшая. А где кладбище находится? И там мой брат младший. Валь, где кладбище? А? Где кладбище это? Новоганькинское называется. Так? Новоганькинская. Новоганька. Новоганькинская. Ваганьковская, может быть. Неужели такое кладбище не слышал? Ваганьковская. Новоганькинская. Ваганьковская. Ганька. Новая Ганька. Новая Валькова. Она называется... Новоганькинская. Так, давай проверим. Новоганькинская. Там Высоцкий прям при входе. Его бюст похоронен. Валюшка Петрушка, оно называется Ваганьковское. Есенин там похоронен. Высоцкий при входе его памятник стоит. Оно называется Ваганьковское. Нет, нова ганкинская. Открой интернет, Википедию. От слова нова начинается. Нова ганкинская. Склеротическая. Не ганкинская, а нова ганьковская. Новая Ганя. Новая Валя. Вот. Не Валя, а Галя. Новая Ганя. Ой, Валюша. Новая Ганя, Ганя. Так, метро какое Новоганьковского кладбища? Ой, я на метро никогда не ездила. Туда ходил 23-й трамвай прям до кладбища. Правда, правда. А сейчас... А? Это метро... А сейчас отменили, он до половины только доходит. Это метро 1905 года. Во-во-во, точно. Но оно называется... Ну, от метро надо на трамвае проехать, остановки 3, говорят. Ну, можно пешочком, у кого ноги хорошие. А? Можно и пешочком минут 10 пройтись. Можно и пешочком, на остановке 2-3 трамвайные. Когда мы с тобой поедем? От метро. Валь, когда мы с тобой поедем на Новоганьковское-то? Да если я поеду, то со своими родными. Я сопровожу. Они все собираются... Да ну, они алкаши, у них ноги больные, у толстых. Никак не соберутся. У толстых все ноги болят, все ноги болят, да? Ноги болят, да. Давай с тобой на Новоганьковское махнем. Нет, спасибо, я если поеду, то со нет, своими нет. Родными. Серьезно? Они будут убираться, а я мешки таскать с лишними. Я тебя отвезу на велосипеде. На чем? На велосипеде. Да что ты? Не, у меня сзади такое есть, это самое, седло такое сзади. Ты прицепишься за меня и поедем. Чего? А если я свалюсь? А я тебя прикреплю тросом. А, ремнями прикреплю? Да, ремнями безопасности. Сейчас к велосипедам такие продают ремни безопасности. Ну что, решай? Спасибо, но я с чужаками никуда не езжу. Какой я чужак? Я тебе с 11-го года... Тем более на кладбище. А вообще еще не пора нам с тобой на кладбище, да? Мы еще поживем, да? Это Бог распоряжается. А у тебя сколько там... отпустит, столько и будет. Слушай, а у тебя там могилка есть припасенная, лишняя? Откуда же она там возьмется? Так если... Мы всех суем в одну могилу. Суете прям? Моей матери всех суем. Как суете? Головой вперед или ногами вверх? В землю зарываем, сжигаем. Сжигать это большое... Сжигать это большое... Выдают коробку, блядь, с пеплом, и туда, в землю, коробку эту. А сжигать это большой грех. Надо хранить тело, но не пепел. Я так тело, думаю. Знаешь, сколько стоит тело схоронить на кладбище? Сколько? 2 миллиона. Ничего себе, первый раз слышу такое. Знаешь, какие деньги дерут, чтобы тебе кусок земли и вырыть могилу. Все приплюсуют, ебена мать. Да? И такую сумму заложат, что ебнешься. А мне Курдюков сказал, что ты работала уборщицей в крематории. Чего? Курдюков сказал, что ты в крематории уборщицей работала. Если бы я в крематории, я бы там с ума сошла. Я покойников видеть боюсь. Да ладно. Он говорит, а почему он так распространяет такие... Как это можно с двумя вышами в крематории работать, ебена мать? Ну ты там это, пепел собирал, веник. Успокойся, я работала у Брежнева, ебена мать. На него работала, ебаные падлы. Квартиру подпиши. Да что ты. Требуют с тебя все. Уже надоело уже. Не подписываешь. Уже Новоганькова уже вон сынет. Квартирку давай. Поберушка хуева. Все вымаливаешь у кого чего-нибудь. Иди работай, блядина. Квартиру. Работай, иди работай, квартиру зарабатывай. Квартиру. Денежки, и работай, денежки на квартиру откладывай, давай, блядь. Давай квартиру твоя ближе, легче. Хуй тебе, блядь. Квартиру. Пошел нахуй, чтоб ты сдох. Квартиру.